Но Рита не заметила его присутствия. Она слышала, как он вошел, его шаги, голос, но окружающее не доходило до ее сознания. Все ее помыслы, все ее существо, ее душа дышали мольбой. День проходил, но жара не спадала. Рита все еще стояла на коленях, положив голову на исхудавшую руку Тима, которую не выпускала из своих. Когда наступил вечер, легкий ветерок, наконец, зашевелил лепестки цветов, стоявших в вазе на окне. Заходящее солнце окрасило розовым их белые лепестки, и яркие краски заката бледнели в голубеющем небе. Откуда-то издали доносились приглушенные звуки оркестра. Рита подняла голову и заметила перемену в лице сына. Он пытался что-то произнести, но не мог говорить, и неясный звук сорвался с его губ. Голова юноши устало скатилась с подушки. Миссис Темпест посмотрела Февру в глаза. «Сделайте же что-нибудь! Ради Бога!» — прошептала она вне себя. Он покачал головой. «Здоровая натура вашего сына должна сама побороть болезнь». Врач посмотрел на нее с бесконечным состраданием. Она бессильно опустила голову. Рита вспомнила Тима, веселого, здорового, игравшего в футбол светлым весенним утром. Она видела его оживленное раскрасневшееся лицо, когда он бегал по футбольному полю. Больной беспокойно задвигался на подушках, и ей подумалось: есть горе ужасней смерти. Видеть, как мучается твой собственный ребенок, и не быть в состоянии помочь ему, облегчить его страдания. Не сознавая, что говорит слух, она обратилась к сыну. «Мой мальчик, мой дорогой мальчик, не оставляй меня!» Тим открыл глаза и удивленно посмотрел на мать. Яркая краска залила его лицо, но тут же он снова побледнел. Сдавленный, задыхающийся стон раздался в тишине. Его дыхание было почти неслышным. За окнами шумел город. В зелени деревьев зачирикала птичка. Легкий ветерок шелестел листвой. В сены донесся далекий звук сирены. Миссис Темпест с доктором напряженно ждали в надвигающейся тени вечера. Когда на небе угасли розовые отблески заката, Тим устало поднял голову. Последний луч дневного света упал на его лицо. Он посмотрел на Риту, улыбнулся и сказал хриплым, странным детским голосом: «Мама, ты здесь?» Врач нагнулся над ним. Рита с усилием улыбнулась. Тим кивнул головой, снова опустился на подушки и почти мгновенно заснул спокойным глубоким сном. «Он спасен!» — проговорил Февр уверенно. Миссис Темпест поднялась с колен. Она даже плакать не могла, только молча схватила его за руку. Доктор, понимающе кивнул в ответ, отдал сиделкам необходимые распоряжения и тихо на цыпочках ушел. Рита сидела у изголовья, прислушиваясь к ровному дыханию сына, спавшего спокойным сном в первый раз за 3 недели. Опустился вечер. На темном небе загорались первые звезды. На пороге появилась Каро. Много раз в течение дня она наведывалась к больному, вошла и встала на колени рядом с Ритой. И впервые та заплакала и заговорила о Тиме. Каро вышла в соседнюю комнату и приготовила чай. К ней присоединилась ночная сиделка, и обе они начали уговаривать миссис Темпест лечь спать этой ночью. Та вначале возражала, но уступила, наконец, их настояниям. Выйдя с девушкой на балкон, Рита порывисто схватила ее за руку. «Я как будто снова на свет народилась», — сказала она. «Какая радость! Какое огромное облегчение снова чувствовать себя счастливой!»